отца бы нормального, который любил бы детей хоть чуточку больше, чем бутылку и азартные игры. Ну или хотя бы чтоб не вставлял палки в колеса собственному сыну, который единственный из всей семьи выбрался в люди и потенциально, в будущем, может обеспечить семью, в отличие от тебя самого. Тишина на том конце. Это тебе в жизни уже больше ничего не нужно. Первую половину зарплаты проигрываешь, мать потом по соседям ходит, крупу выпрашивает, второй половины не хватает. Правда в том, что мне на тебя наплевать, но не на мать с сестрой. Ты о них позаботиться не можешь, значит я сам это сделаю. В семье должен быть хотя бы один мужчина. От тебя ничего сложного не требуется. Поставишь подпись в доверенности и до свидания. Минимум труда, как ты и любишь. А, вот как заговорил, смесь злости и беспомощности. Заруби себе на носу, не тебе меня осуждать. Нужны документы? Хорошо, подпишу что надо. Даже спрашивать не буду на кого и зачем. Если думаешь, в жизни все так легко, то ты ошибаешься. Еще трижды пожалеешь, что не стал жениться на дочке председателя. Перед тобой такие бы связи и возможности открылись. Возможностей у меня и сейчас предостаточно, спасибо за заботу. А насчет связей, усмехаюсь, вспоминая события этой недели. Я действительно общаюсь с такими людьми, в сравнении с которыми сельский председатель нервно курит в сторонке. Это раньше его уровень нашей семьи оказался недосягаемой величиной, но говорить вслух о таком не будешь. Еще и с текущим собеседником. Ладно, хватит болтать. В голосе родителя сквозит победоносный сарказм. Ждем этого твоего нотариуса. А еще через пару недель, твой сопливый звонок, с рассказом о том, как тебя кинули. Пускай твой новый попечитель отдувается, от меня ни копейки не получишь. Хорошо, отец, спасибо, что согласился принять нотариуса. Ты меня очень выручил. Глава 8. Вызванный комендантом мастер быстро возвращает дверь в прежнее состояние. Мой карман пустеет еще на 100 юаней. В последнее время непредвиденные траты как-то подозрительно участились. Только сажусь за ноутбук, собираясь продолжить работу над CRM-системой для ресторана, как на телефон приходит очередное уведомление из Вечит. На экране высвечивается сообщение от Лиминьюи. Наконец-то она вышла на связь. Открываю переписку и вижу короткую просьбу позвонить, когда будет время. Датхи Чанг за моей спиной перебирает новые вещи, которые купила в супермаркете через дорогу. Я подхожу к окну, набираю номер Лиминьюи и перевожу взгляд на вечерний Пекин. Лян Вэй, я надеюсь, у тебя нет никаких планов, потому что я уже отправила тебе на счет деньги. Возьми билет на самый ближайший рейс в Корею и лети сюда. Покрою все расходы, об этом не переживай. Извини за такие сюрпризы. Мне очень нужна твоя помощь. Все объясню на месте. Ожидал услышать что угодно, но не это. Это я озвучиваю. В голове мелькают мысли о работе, неоконченных делах, вьетнамке, которую нужно как-то устроить. Может, сперва обсудим поведение своего родственника, который сегодня ворвался ко мне в общежитие с двумя громилами. Не наезжаю, просто пытаюсь сориентироваться. В голосе Лиминьюи появляются виноватые нотки. Извини, сестра мне все рассказала. Я хотела оплатить ущерб и попросить прощения лично, не по телефону. Это действительно очень некрасивая ситуация. Пхи Чанг старательно делает вид, что не прислушивается к разговору. Расскажи, что у вас в семье происходит, что твоему кузену на самом деле было нужно. Ворвался под предлогом заботы о тебе, но я вижу совершенно обратное. Давай откровенно, лезть в семейные разборки, не лучшая стратегия, не самая мудрая, точно. Хотелось бы понять подоплеку. Ситуация в Корее не имеет ничего общего с тем, что произошло, в ее голосе слышится усталость измученного человека. Правда, тогда объясни, мне тупо не хватает информации. Она тяжело вздыхает. Мне так неприятно об этом говорить, но с недавних пор мой кузен начал битву за место председателя. Я про нашего дедушку и его частный бизнес, и использует любую возможность, чтобы навредить мне. А я здесь при чем? Как он узнал обо мне? Мой промах, честно признается китаянка после секундной паузы. Когда тебя забрали в участок, я сразу проконсультировалась с нашим общим дядей, прокурором. Была цель вытащить тебя на волю во что бы то ни стало, так что я рассматривала сразу несколько вариантов. Пришлось вскользь объяснить, почему и для чего хочу тебя освободить. А дядя передал ему, закончил ее мысль, ненамеренно, в семейном чате, кузен тоже там. А я-то думал, родственнички вроде моего отца, явление редкое. Пока что не могу все уладить с семьей, продолжает она. попросила дядю взять происходящее под контроль. «Ты ему доверяешь?» «Конечно, не думая», — отвечает китаянка. «Он удачно построил карьеру, дележка бизнеса его не интересует. Да и в целом, не тот человек, семья для него святое. Он всегда старается занимать нейтралитет между мной и братом. Так что все в порядке. Очень на это надеюсь». Заканчиваю одну тему и перехожу к другой. Что насчет Кореи? Зачем я там нужен? Надо, чтобы ты свежим взглядом посмотрел на людей. Поедешь со мной на кое-какую встречу, изобразишь моего парня. По мне же видно, что я еще тинейджер. И что, может, меня на помоложе потянуло? Житейское дело. Возраст согласия, с 13, так что не переживай, за совращение малолетнего мне не предъявит. К тому же, мы в Сеуле иностранцы и вне юрисдикции. Во всяком случае, по этому пункту. А если серьезно, голос становится деловым. Купить тебе хороший костюм, кое-что из аксессуаров и поработать над прической. Начнешь выглядеть на пару лет старше. За помощь отблагодарю по-взрослому. Звучит интригующе, бормочу, не упоминая, что начинаю уставать от вечной спешки. Родителям опять позвони, в участок как можно быстрее есть, еще лететь в Корею, бросив все дела, включая работу. На последний, между прочим, опять отпрашиваться. Извини, что озадачиваю, слегка надавливает Лиминьюе, видимо, по-женски ощущая мое сомнение. В динамике слышно, как она перекладывает телефон к другому уху. Мне правда нужна помощь. Других мужчин, которым я бы могла доверять так, в окружении нет. Меня смущает твое безграничное доверие в собственный адрес, не главная причина колебаний, но и не последняя. Да, мы не так плохо знакомы, но и не так много. Глубоко не значит длительный период времени. Скажу предельно честно, даже если у тебя будет на руках компромат в мою сторону, ты тупо не сможешь его использовать. Поясни, если только по аналогии, зачем воровать у соседа материнскую плату на необитаемом острове, если у тебя самого нет компьютера? Хм, кража банально не имеет смысла. Ты не сможешь ни для себя воспользоваться, ни продать необитаемый остров, напоминает она, затем переходит к беспроигрышной женской тактике. «Пожалуйста, Лян Вэй, выручи еще раз, в долгу не останусь. Если следующее имеет значение, то лови вот что. В потенциале я очень ценю твое участие, поэтому постараюсь выложиться по максимуму, во всех смыслах, чтобы тебе как минимум было комфортно и тоже интересно, снова во всех смыслах. Хорошо, я тебя понял, но не все так просто, возвращаюсь в кресло. Почему? Покупай билеты и лети. Нет, я несовершеннолетняя и не могу вот так просто вылететь из страны. Че-че-че, не учла. Тогда действуем так. Звони родителям, проси написать доверенность на мою сестру. Нотариус и доставка в Пекин, пара часов. Из Харбина попросим передать в аэропорту пассажирам рейса. Если все сделаешь оперативно, к утру документы будут на руках, а днем сюда прилетишь. План, конечно, хороший, но у меня загранпаспорта нет. Как так, как в наше время у кого-то может не быть загранпаспорта? Вспомни, сколько мне лет и откуда я, что я должен пребывать в готовности в любое время к тебе прилететь. Извини, у нас не было ни команды, ни договоренности. Не подумала я про паспорт, тоже упустила, да, как же быть? Думай, голова, думай. На работе говорили, с официальным ускорением за $200 паспорт в лучшем случае делают 3-5 рабочих дней. Сегодня суббота, сама прикидывай, когда будет готов. За это деньги заплачу сам, паспорт мой, но повлиять на скорость государственных органов не имею физической возможности. Так, суббота 3 часа дня, Ли Миньюи затевает бормотать под нос. На оформление проездного документа разрешения родителей не нужно, достаточно явиться самому, регистрация в Пекине у тебя есть. Можешь прямо сейчас поехать в участок и сдать документы в паспортный стол по общей процедуре, только не по обычной, а ускоренной. Они работают в субботу, удивляюсь. Именно паспортисты, да, с тебя документы, а я со своей стороны попробую повлиять на скорость. Голос на том конце оживляется. Так, все, хватит болтать, несись. Стой, если все получится, на какой срок я зависну в Корее? А ты куда-то торопишься? Занятия в университете не скоро, было бы хорошо, если бы ты смог остаться со мной, пока я не решу все дела. Вернемся назад вместе. У меня работа, ты отлично знаешь. Кроме того, перевожу взгляд на вьетнамку. Еще кое-какие дела. Так что если и приеду, то ненадолго и только ради дела. Пару часов хватит, или все же трусы с носками с собой брать, рассчитывай на полноценный день, заключает она, заранее благодарна, на связи, откладываю телефон на край стола и устало выдыхаю, опять дела, интересуется Дадхи Чанг, они самые, пекинское управление общественной безопасности встречает просторным современным залом с панорамными окнами, за которыми виднеется оживленная улица с потоком машин и людьми. Система кондиционирования поддерживает идеальную температуру, создавая приятный контраст с летней жарой снаружи. За длинной стойкой из полированного дерева интересная фемина в безупречно отглаженной форме улыбается посетителям, помогая разобраться в бюрократических хитросплетениях. Несмотря на субботний день, в зале для загранпаспортов оживленно. Десятки людей сидят на диванах, ожидая очереди. Большие плазменные панели на стенах транслируют информацию о документах, требованиях, процедурах. Система электронной очереди методично выдает номера, сопровождая вызовы звуковым сигналом. Беру талон, устраиваюсь на свободном месте, впереди 23 человека. Спустя 40 минут, показавшихся вечностью, электронное табло наконец высвечивает мой номер. Направляюсь к указанному окну, втайне надеясь попасть к сотруднице помоложе, с ними обычно разговор легче клеится. По закону подлости мне достается хмурый мужик средних лет с залысинами и колючим взглядом. Загранпаспорт по ускоренной процедуре, выкладываю документы. Офицер методично просматривает каждую бумагу, сверяя данные с компьютером. Его пальцы параллельно выбивают гаммы по клавиатуре. Прописка временная, ладно. Шаг назад и смотри в камеру. В итоге он просит приложить палец к сканеру, после чего равнодушно кивает на терминал с QR-кодом. Оплачивайте. По ускоренной процедуре через 3 рабочих дня. Ждите уведомления на телефон в среду. Выхожу из управления, отправляю Лименью и короткое сообщение о том, что документы поданы. Дальше медленно бреду через парк к станции метро. Тенистая аллея манит прохладой, решаю ненадолго присесть на скамейку. Нужно позвонить отцу насчет второй доверенности. С матерью говорить бесполезно, в нашей семье все решения всегда принимал именно он. Хочешь не хочешь, придется снова общаться. Набираю номер, слушаю гудки. Краем глаза наблюдаю, как на соседней скамейке пожилая пара кормит голубей. Чего опять тебе нужно? Отвлекаешь. Наконец родитель отвечает. Отчего? Опять пошел по пьяной волне деньги проигрывать? Алкоголь и азартные игры? Пожалуй, его единственный досуг. Не твое собачье дело, энергично рычит папенька. На заднем плане, приглушенные голоса, чей-то пьяный смех, звон стаканов, ругань проигравших. Привычная атмосфера его отдыха. Мы не все решили. Есть еще нюанс касательно доверенности. Стараюсь говорить короче и спокойнее. Да мне максимально наплевать. Ты после первого разговора не понял, судя по голосу, он уже успел приложиться к бутылке. Ничего не меняется. Доверенность будет не одна, а две. На двух разных людей, не обращаю внимания на выпады. В динамике раздается истерический смех не совсем трезвого человека. Не удивлюсь, если тоже на бабу. Ты удивительно проницателен. Поумнее тебя буду, не вчера родился. Мне кажется, тебя одна поманила и обработала, а как увидела, что мозгов у тебя нет, подружку позвала, а ты, придурок, расплылся перед девками. Думаешь, тебе что-то перепадет? А говорил, тебе не интересно. Когда подпишешь, мамина подпись тоже нужна, предупреди. О, как заговорил, покоритель Пекина. Голос сочится ядом. Как помощь понадобилась, так сразу к родителям побежал. Давай так, я подписываю оба документа, а ты катишься на все 4 стороны. Разуют, ничего не останется. Даже не думай возвращаться в деревню и позорить меня. Я тебе в своем доме жить не позволю. Не переживай, на коморку 2х2 больше не претендую. Оставь себе, в завещании можешь не упоминать. Весь в мать пошел, мечтатель. Отец, судя по звукам, прикладывается к бутылке. Посмотрим на тебя, когда тёлки тебя разуют. По-другому запоешь, главный кормилец семьи. Кстати, матери больше не звони. Она весь день про тебя только и говорит. Переживает, волнуется, было бы за кого. Ты сам себе жизнь разрушаешь, неблагодарный. От одного твоего имени воротит. Коммуникация все больше скатывается в бессвязное пьяное бормотание. Хоть бы до нотариуса добрался. Но, как говорят, в семье не без урода. Впрочем, я всегда знал, что ты со странностями, хотя надежды, что из тебя вырастет нормальный мужик, до недавних пор оставались. Зависимость от алкоголя, табака, лудомания, лень, наплевательское отношение к жене с детьми, избегание ответственности. Мне так, просто интересно. Ты же опытнее меня, расскажи. На каком-то этапе не удерживаюсь. Я работаю, на моих плечах забота о семье. Родитель срывается на крик. Имею полное право расслабиться и не тебе меня судить. Все, что у нас есть, только моя заслуга. Спроси любую бабу в деревне, да она была бы счастлива с таким жить. Перед глазами мгновенно встает недавняя картина. Мать, сжавшаяся в углу кухни, прикрывает рукой покрасневшую щеку. Отец, пошатываясь, наступает на нее с занесенной для нового удара рукой. Я тогда впервые встал между ними. Потом мать плакала, признаваясь, что давно мечтает уйти, но некуда. Дом записан на мужа, а одной с двумя детьми не выжить. К тому же в маленькой деревне все друг друга знают, озлобленный бывший муж жизни бы не дал. Делаю глубокий вдох, напоминая себе, что сейчас не время для выяснения отношений. Пусть лучше спокойно подпишет доверенность, это сейчас важнее, а мать с сестрой к себе еще заберу. Твоя правда. Закончив разговор, поднимаюсь со скамейки. В кармане вибрирует телефон, пришло сообщение. Открываю и с удивлением читаю, что загранпаспорт готов. В первую секунду не верится, перечитываю еще раз, однако все верно. Какая-то ошибка. Я ведь только что сдал документы. Или Лиминью и подключила все свои связи. Вряд ли, невозможно изготовить паспорт за считанные минуты. Разворачиваюсь на полпути к метро, нужно вернуться и выяснить точно, а не угадывать. Возвращаюсь к нужному зданию. На входе все тот же поток людей, кто-то заходит, кто-то выходит, у металлодетектора небольшая очередь. Как часто людям приходят ошибочные сообщения, например, что документ готов, хотя прошло слишком мало времени. Спрашиваю охранника, проходя сквозь рамку, не припомню такого. У нас неточности не бывает, подтверждение высылается лично сотрудникам. Грубо говоря, когда документы уже лежат на столе, готовы к выдаче, ошибка исключена электронной формой. Машина просто не отправит вам СМС, если статус документа другой. Спасибо большое, направляюсь к терминалу электронной очереди. Стоит талону оказаться у меня. Как из динамиков раздается механический голос, приглашающий на выдачу. Вот бы такую скорость при подаче. Переступив порог указанного кабинета, замираю. За казенным столом сидит фемина лет 27 с такой внешностью, что ее было бы логичнее увидеть на кастингах в нашем агентстве, чем здесь. Если бы не форменная темно-синяя рубашка со знаками отличия миграционной службы, ее нынешний род занятия и заподозрить было бы нельзя. Причем старший лейтенант, судя по погонам, сюда. Она сухо указывает на стул напротив, не поднимая глаз. Энда уж, теплотой и не пахнет. Глава 9. Офицер миграционной службы берет мою ID, смотрит на меня, потом в документ, будто сверяя сходство. А ведь она за собой следит не на сумму зарплаты, больше, кожа, волосы, идеальный маникюр, еще кое-какие детали. Тому, кто крутится в мире моды, достаточно красноречивые. Резким движением она поднимается и подходит к офисному шкафу, я же смотрю ей вслед, зачем-то изучая каждую мелочь. Например, на старшем лейтенанте необычная полицейская обувь от формы, за пару десятков юаней, а брендовые туфли на платформе, судя по всему, разрешенного правилами черного цвета, но к казенной выдаче никакого отношения не имеющие. Еще и с золотыми пряжками, которые кто-то менее знающий легко примет за фурнитуру. Фемина ловко выуживает из стопки документов новый загранпаспорт в бордовой обложке. Быстро пролистав зачем-то все страницы, удовлетворенно кивает. Значит, никакой ошибки. Она снова усаживается в кресло, протягивает мне красный прямоугольник. Заранее извиняюсь за вопрос, если он глупый, но каким образом получилось изготовить новый документ за 15 минут? Интересуюсь. Мой неподдельный интерес явно попадает в точку. У нас всегда есть готовые бланки про запас, после паузы поясняет она. Я не печатаю паспорт с нуля, а лишь впечатываю ваши данные, накладываю степени защиты и ламинирую. Вся работа занимает минут 7. Фемина откидывается на спинку кресла, закидывая ногу на ногу. Узкая юбка слегка задирается, но под пристальным взглядом не время опускать глаза на ее бедра. Теоретически, по регламенту полагается соблюдать порядок очереди и прочие формальности, продолжает красотка. Но в вашем случае начальство велело поторопиться. Спасибо за участие. Хорошо, что у каждого компетентного офицера всегда есть свой резерв для подобных случаев. Уважительно киваю, прокручивая в голове услышанное. Значит, прокурор действовал не напрямую, а через знакомых, занятно. Буду дальше изучать, как работают горизонтальные связи в государственных структурах. Замечаю на запястье старшего лейтенанта сразу два золотых браслета, а еще цепочку с кулоном. Явное нарушение формы, но кроме нее в кабинете все равно никого нет. А еще, когда она подошла к шкафу, я заметил браслет на ее ноге, между прочим, платиновый. Те, кто не понимает в теме, легко спутают платину с обычной нержавейкой. Так что украшение она носит явно не для привлечения внимания обывателя. И раз не на руке, а ноге, то не боится его потерять. А это проще, чем кажется. Замок соскочил и все, потеряны 30 грамм банковского металла, что в долларах около 3000. Значит, у выручающей меня сотрудницы деньги есть. Соответственно, логично предположить, есть и далеко не бедные клиенты. В принципе, логично. Мало ли кому может понадобиться срочно оформить паспорт, любой ценой, а может у нее еще и через границу есть какие-то связи. Центральный район столицы. Бедных тут нет по определению. По живому блеску глаз собеседницы понимаю, что какое-то время еще можно пообщаться. Грех упускать такую возможность. Мысленно выписываю себе следующую индульгенцию. Способный по щелчку пальцев оформить такие документы за 7 минут определенно стоит того, чтобы свести дружбу. Пора и мне обрастать связями. Через мгновение решаю не обманывать себя и честно признаюсь самому себе. Я сейчас пытаюсь оправдать абсолютно нематериальную, совсем из других сфер, мою к ней тягу. Никак не прагматичного характера. Повинуясь импульсу и не сводя с нее глаз, лезу за бумажником. Она вопросительно приподнимает бровь, наблюдая за моими руками. Если бы я сразу знал, открываю отделение, где держу доллары. О чем вы? Мое заявление принимал хмурый мужик с кислой миной. Я был уверен, что и выдавать документ будет точно такой же тип. К нему бы я точно не пошел с благодарностями, развожу руками, одна из которых уже сжимает 300-долларовые банкноты. Но если бы я знал, что паспорт мне вручит модель, лишь изображающая сотрудника полиции, я бы хоть за букетом сбегал. Чтоб было что вручить ей в знак благодарности, молчу о запредельной скорости. На ее лице появляется улыбка. Можно, свой букет я вручу в натуральном выражении, не сочтите за нарушение закона, это знак искреннего восхищения. Чем? Хозяйка кабинета смотрит на купюры нечитаемым взглядом. Вашей красотой и профессионализмом, кладу деньги на стол. Молодой человек, вы в своем уме? Взгляд мгновенно холодает. Давно в тюрьме не сидели? Вам мало недавних проблем, хотите обратно в ПКТ? Слегка опешиваю от текста, тем более что ее глаза говорят совсем другое. Если я хоть чуть-чуть понимаю в вопросе, а я в нем понимаю, откуда про тюрьму знаете? Проявляю любопытство. Если не секрет, единый реестр, она снисходительно щелкает по монитору, у меня перед глазами, включая сегодняшний инцидент. Неважно, по какой причине вы там оказались и как вышли, факт налицо. А во-вторых, лицо суровеет, это стандартная присказка, которой женский пол на моей должности сбривает слишком назойливых мужчин. Что ж, все равно ни о чем не жалею, констатирую вслух. Лучше один раз попробовать и не жалеть, чем всю жизнь жалеть, что не попробовал. Думаешь, ты тут один такой, с инициативой? Ха-ха-ха, у меня по статистике 80% паспортов мужские, от 15 лет до 65, из них 30-40% богатые и еще столько же, ну очень богатые, потому что это Китай и столичный округ Пекина, тут бедных нет, понимаешь, предполагал, умный мальчик, бедные здесь не прописаны, чтобы паспорта у меня получать, да и за границу они не летают, даже если случайно в районе записались, так что, как думаешь, ты первый такой оригинальный, эндуш. Промахнулся с анализом на старте, точнее, не подумал в эту сторону, на внешность отвлекся. Честность – лучшая политика. Иногда аналогичные попытки отблагодарить случаются регулярно, вздыхает она человечески. Забери сейчас же по-хорошему, сверни в трубочку и засунь. Куда? Туда, где солнце не светит. Она раздраженно складывает руки на груди и отводит взгляд в сторону, всем видом демонстрируя неодобрение. Досадно. Вы правы, думал подкатить, но неудачно. Спасибо, что паспорт не отобрали. Чё, мы здесь для того, чтобы помогать людям. Бровь иронично поднимается и опускается. А вот это, ее взгляд презрительно скользит по исчезающим в моем кармане купюрам. ПФФ, ты понял. Она глядит в окно, словно размышляя о чем-то. Ужин в ресторане Цай Юй Хан начинается примерно с этой суммы. если без алкоголя и если на еде не экономить. А когда вы там планируете ужинать, хорошее настроение даже изображать не приходится. Готовы принять всерьез начинающего, хлопаю себя по животу. Старший лейтенант бросает на меня испытующий взгляд. Ну, судя по тому, что за твой паспорт взялись не самые простые люди и такой хайвай подняли из-за человека, который только что из известного места вышел, то сегодня и завтра тебя в этом месте точно быть не должно. Срочное оформление документов обычно означает не менее срочный вылет из страны. Я ошибаюсь? Прикусываю язык. Да, это не наивную медсестру охмурять. Вы правы. Сейчас сразу же первым рейсом несусь в Корею. Но ненадолго. Когда обратно? Билет назад есть? Снова развожу руками. Ну вот вернешься, поговорим. А пока чего забегать вперед? Тогда оставьте свой номер, предлагаю. Чтобы связаться по возвращении, у меня уже есть все твои контакты. Фимина щелкает мышкой. Номер телефона, аккаунт в Вечит, все как на ладони. Кстати, когда планируешь вернуться? Пока не ясно. Сегодня суббота, завтра там пара встреч. Добросовестно рассуждаю вслух. А в понедельник уже рабочая неделя. Скорее всего погляжу, и тут же обратно. Если завтра к вечеру успеешь, то у тебя есть шанс. У меня в понедельник выходной за субботу. Но учти, обещать ничего не могу. Почему бы и не пообещать? Давайте договариваться. Фитнес, танцы, спорт, все дела. И к косметологу хотелось бы выбраться. Этим обычно занимаются днем. А что насчет вечера? Ну, по плану вечер действительно свободен, задумчиво тянет старший лейтенант. Если только подруги не вытащит. В воскресенье. Тогда в понедельник я валяюсь с мокрой тряпкой на лбу и жадно пью холодный чай. Ты с твоими инициативами точно пролетаешь. Сам понимаешь, не до ужинов будет. В общем, пока давай 50 на 50, ближе к делу сама тебе напишу. Знакомая песня, ничего не скажешь, все равно не напишет. Договорились, киваю, после чего сразу направляюсь к выходу. Одной рукой тянусь к дверной ручке, второй достаю из кармана звенящий телефон. Замираю как вкопанный при виде пустого сообщения со стикером панды от неизвестного контакта. Быстро нажимаю аватарку и понимаю, что это она. Причем в таких нарядах, что... Медленно разворачиваюсь и делаю пару шагов обратно к столу, за которым сидит самая необычная сотрудница полиции из всех, которых я встречал. Неожиданно, признаюсь, глядя на нее в упор, думал, стандартная Динамо, тем более что мои предложения на фоне других кандидатов явно теряются где-то внизу. Нечитаемый взгляд в ответ. Могу спросить, почему? Ты только что сама сказала, я со своими 300 и рядом не стою. Язык начинает жить своей жизнью и говорить быстрее, чем работают мозги. Я-то считаю себя довольно обеспеченным и нормальным, но кое-кто только что прозрачно обозначил, что это пыль под ногами. На фоне офицера, выдающего паспорта за 5 минут в центральном районе Пекина, не могу не спросить о причине, на органы меня продавать смысла нет. Ахахах, взять с меня в принципе нечего, с учетом несопоставимой разницы наших финансовых уровней. Потому что только твой платиновый браслет на лодыжке больше, чем одна моя зарплата. Ух ты, в глазах старшего лейтенанта появляется интерес. Как про браслет узнал? Не узнавал, качаю головой. Просто глаза держу открытыми и по сторонам смотреть не ленюсь. Да ну, видно же, пожимаю плечами. Если в теме ориентироваться, банковский металл от нержавейки отличается, от сарказма не удерживаюсь, но оно и хорошо, видимо. Судя по встречному взгляду, особенно если насмотренности со зрением проблем нет, занятно, она наматывает локон на палец, как говорили в других местах, железо нужно ковать не отходя от кассы, проба скорее всего стандартная, продолжаю, то, что девятка, понятно, но отсюда точнее не определю, надо снимать и смотреть на маркировку, что такое девятка, живо интересуется хозяйка кабинета, понятно? Киваю с видом умудренного опытом и занимаю стул напротив. Значит, тебе его подарили, не сама покупала. Тоже мне секрет, ПФФ еще раз. Но насчет дарителя можешь не переживать, его больше нет. Она реагирует на мое меняющееся лицо даже быстрее, чем я сам. Эй, не в том смысле, жив и здоров. Просто со мной его больше нет. А-а, фуфеф, в этом месте надо вытереть со лба предательскую влагу. Ха-ха-ха-ха. Так что там про девятки, в отличие от золота, платину делают как правило или в 950 или в 999 пробе, поэтому девятка, там по первой цифре говорится, по сотенному разряду, это если в метрической системе, Есть еще каратное, а золото, пятерка, семерка. Говорят, далеко на севере была даже двойка или тройка, давно и неправда. Это как 585/3 и 750. Что значат эти цифры? Процент банковского металла в сплаве. Твой платиновый браслет, к примеру, если 905, 95% платины, а остальное, какой неподдельный интерес, даже восхищен вашей любознательностью, госпожа старший лейтенант, 75, 58,5 соответственно. А-а, поняла систему, спасибо большое. Поэтому цену твоих игрушек я тоже примерно представляю. Любопытно, тянет собеседница, что-то про себя прикидывая. Ладно, откровенничаем так откровенничаем. В местах, где люди разбираются в подобных штуках, я тебя ни разу не видела, а мест таких не так уж и много. Если бы ты там тусовался регулярно, по-любому должны были бы пересечься. Может и пересекались, но ты не запомнила, тебя в лицо, она становится насмешливо снисходительной. Ты не забыл, кем я работаю. Тьфу ты, рука-лицо, угу. На лица у нас память у всех профессиональная, в этом здании, точно. Да и по досье ты только из деревни выехал. У вас там шоу-выстава точно нет. В общем, откуда познание? Работаю в модельном агентстве, брови поднимаются сами, даже изображать не приходится. Отгадаешь, кем, кем, и снова вспышка интереса. Как раз такие штуки и выдаю моделям перед выходом, потом забираю обратно, складирую и веду учет, киваю на чужое запястье. Кстати, интересный нюанс насчет браслета на ноге. На нем же не фианиты стоят? Нет, конечно. Продолжай. Ну я так и подумал, что алмаз, но не понял, почему сэкономили. У тебя там стоят единички, максимум 1,2. Это как, камни миллиметровые, в среднем $10 за единицу. Обычно в такой стилистике камни должны стоить дороже, чем металл, а тут наоборот. Какой вывод? Она слегка напрягается. Кто-то из наших пытался замутить стилизацию, но в своем авторском стиле. Неудачно. Предположу, что это за тобой кто-то из ювелиров ухлестывал. Молчу, что сэкономил скорее всего специально. Лицо хозяйки кабинета загорается энтузиазмом. Вот, я не понимала, чем ты мне интересен, а теперь все схлопнулось. Бинго, она хлопает в ладоши и откидывается на спинку кресла. В смысле, аккуратно отодвигаюсь вместе со стулом. Женская интуиция, не понимаешь? Неа, чем ты в принципе можешь быть интересен такой, как я? Особенно с учетом разницы в возрасте, про деньги даже не заикаюсь. Вот здесь было обидно. Хотя ладно, телефон ты дала. Спасибо, не ожидал. Да не заводись ты на ровном месте. Отмахивается служительница закона. Следи за мыслью. Пацан, который в 17 лет настолько разбирается в металле, она щелкает себя по браслету на руке и без усилий поднимает над столом ногу с платиновым браслетом на лодыжке. Девушке вроде меня уже по определению интересен. Чем, кажется, увлекшись экстерьером, за чужой мыслью я не поспеваю. Тем, что профессионально шаришь в значимом вопросе, уверенно отвечает Фемина. А любой профессионализм заслуживает уважения. Тем более девчонкам нравится все блестящее, что тут непонятного. А-а, видимо, рука-лицо еще раз. Контакт мой у тебя есть. Нога опускается обратно под стол. Звони, как вернешься. Энда, занятное знакомство. Кто бы мог подумать, та же фигня. Смотрю на себя со стороны, сам себе не верю. Ну, или если подумать, еще имеет значение то, кто за тебя просил. Лицо на той стороне стола расплывается в широкой улыбке. Вдруг я через тебя рассчитываю на них выйти? Кстати, не расколешься ли ради красивой девушки, кто за тебя мог к Сунху обратиться? Я уже поняла, что ты не сам и не напрямую. А кто он? Понятно. Подполковник, слывет не под пуднему кристально честным на весь центральный аппарат. Так кто из твоих к нему вхож? Если секрет, ладно. Пойму, на модельном лице мелькает тень разочарования. Знаешь, всего сказать не могу по понятным причинам. Но одно точно, из МВД за меня не просили, в вашей системе знакомств нет. Точно, угу. Чтобы ответить тебе конкретно, мне нужно поговорить с тем, кто эту услугу организовал. Разрешат, честно сообщу. Да ладно, проехали, отмахивается собеседница, утрачивая интерес к неизвестным большим людям. Значит, из юстиции кто-то подсуетился. Ясно, ясно. Я подумала, вдруг у тебя в МВД завязки, это было бы актуально, без подробностей. А в прокуратуре и свои каналы есть. В общем, вопрос закрыт, спасибо за информацию. Умна, хитра, прекрасно образована, умеет выстраивать полезные связи и при этом дьявольски привлекательна. Такая особа в столице очень многого добьется, констатирую в третьем лице без каких-либо внешних эмоций. Ха-ха-ха, все, иди давай, мне работать надо, телефон мой есть, позвонишь, а то сейчас задумаюсь в какую не надо сторону, и не улетишь сегодня туда, куда надо тебе, упс, ну, электронная очередь уже двузначное число, надо и другим паспорта выдать, она щелкает по монитору, иначе б с удовольствием поболтала еще, честно, жду своего ресторана через сутки, пока, выйдя из здания миграционной службы, делаю фото раскрытого загранпаспорта и отправляю Лиминьюе. В ответ она засыпает меня ликующими стикерами и высылает дальнейшие инструкции вперемешку с отчетами. Нотариус уже выехал из Харбина прямиком в мою деревню и прибудет в Пекин ориентировочно к 5 утра. Далее Лиджу лично с ним встретится и заберет все необходимые документы. А там купит нам 2 билета до Сеула на ближайший рейс в 8 утра. Конечно, это чистой воды формальность. Полечу-то я один. Интерлюдия. Дверь полицейского участка открывается, на улицу выходит Уцзяньга. На его лице играет самодовольная ухмылка, все разрешилось именно так, как он и предполагал. Влиятельный дядюшка в очередной раз помог племяннику выпутаться из неприятностей, уладив ситуацию наилучшим образом. Следом за Уцзяньгой из дверей показываются 2 массивных телохранителей. Один из них сильно хромает, с трудом наступает на ногу. Уцзяньга достает из кармана пиджака последнюю сигарету и, не обращая внимания на камеры видеонаблюдения, с наслаждением закуривает. Его в самую последнюю очередь волнует то, что курение в общественных местах запрещено и может повлечь за собой новые неприятности. Мысли лениво текут, проносясь в голове обрывками фраз. И как только 17-летний сопляк сумел навалять его телохранителем, видать, совсем расслабились, потеряли бдительность. Ладно, ничего, нужно лучше муштровать, следить за дисциплиной. Я тебе что говорила насчет курения? Вдруг раздается за спиной тяжелый властный голос, прерывая размышления Уцзяньга. Он резко оборачивается, чуть не выронив сигарету от неожиданности. На лице написано искреннее удивление. «Мама, ты что здесь делаешь?» «Здравствуйте, госпожа Унин». Хором здороваются с женщиной сопровождающие, склоняя головы в почтительном поклоне. Но их приветствие остается без ответа. Женщина не удостаивает амбалов даже взглядом, ее внимание приковано к сыну. «Быстро выброси эту дрянь», — чеканит она. Уцзяньга покорно кивает и, сделав последнюю жадную затяжку, послушно отправляет окурок в ближайшую урну. Спорить с матерью в таком настроении себе дороже. «Поехали», — командует госпожа У, спускаясь по ступеням. Не оборачиваясь, она добавляет: «Вы оба тоже со мной». Телохранители явно предпочли бы слиться с пейзажем и сделать вид, что их тут вовсе не существует. Но делать нечего, приказ есть приказ. Потупив головы, оба бредут к машине. Процессия молча рассаживается по местам. Унин наблюдает за всем в зеркало заднего вида. «Ладно, твой отец, я уже давно смирилась с тем фактом, что мой муж – последняя скотина. Но на тебя у меня были совершенно другие надежды. Думала, вырастешь, сам набьешь ему морду, но не срослось. Вместо этого ты перенял его худшие стороны. Это все, чего ты от меня хотела все эти годы. Просто набить морду отцу, сказала бы прямо». Унин качает головой и устало трет виски. «Как ты думаешь, о чем мечтает женщина в адрес мужчин, которые рядом? Ты уверена, что мать должна спрашивать об этом сына?» С сарказмом уточняет Уцзяньга. «Уверена. Просто ты, извращенец, не туда думаешь, идиот. У женщины может быть сын, отец, муж, брат», — рычит она. «И любая, слышишь, любая мечтает, чтобы близкий мужчина рядом с ней был ей поддержкой и опорой, но никак не наоборот, балластом. Разве я просил твоей помощи или поддержки? Я сам все уладил. Я думала, когда ты повзрослеешь, часть семейных проблем будет меня не касаться, ты будешь брать их на себя. А сейчас ты мне в субботу приключений подбрасываешь и с каждым днем создаешь все больше проблем. Спасибо, сынок, что дал отдохнуть. Из-за тебя пришлось отменить все планы. Ты очень сильно подвел меня». «Да какие проблемы, мам? О чем ты говоришь?» — принимается оправдываться Уцзяньга. «Ты все не так поняла. Это совсем не то, чем кажется на первый взгляд». Но мать явно не настроена слушать. Ее лицо искажается гримасой раздражения, в голосе звучит сталь. «Хватит уже оправдываться. Пора научиться нести ответственность за свои слова и поступки, как подобает взрослому мужчине. Вместо этого ты вечно мямлишь, готов наплести с три короба, лишь бы увильнуть от правды. Точь в точь как твой папаша, когда я прознала про его молоденьких любовниц. Ты сейчас просто срываешься на мне из-за его проступков. Если тебя так бесит его измены, может и сама заведешь роман на стороне, а, как сейчас модно выражаться, для здоровья, мол, полезно. Будь уже счастлива хоть с кем-нибудь, раз с собственным мужем не сложилось, а меня в покое оставь. Госпожа уневесело хмыкает. Да я бы давно уже так и поступила, если бы не тряслась постоянно над тобой и твоим папашей кретином. Вы ж вдвоем по миру пойдете, если я не важно, особенно ты, огребешь по первое число. Потому как ни один уважающий себя человек на пушечный выстрел не подойдет к отпрыску такой женщины. У Цзяньга мученически закатывает глаза и трясет головой. Мозг в буквальном смысле закипает. И ладно бы просто критиковала, так ведь еще и нотации читает, куда ж без этого. И вот вместо того, чтобы пойти сейчас на поклон к деду и все уладить по-хорошему, не унимается госпожа У. Ты наверняка по приезду рванешь в первый попавшийся бар, а вернешься оттуда в стельку пьяный, весь в засосах продажных девок. Стресс ему, видите ли, нужно будет снять. Знаем мы эти твои методы, проходили уже. А кто пойдет тушить весь пожар? Конечно же я, твоему папаше наплевать. Это я должна отправиться к старому маразматику на поклон, потому что кто первый доложил, тот и прав. По крайней мере, у нас в семье, добавляет она задумчиво. Новый тон решительно не вяжется с предыдущим. У Цзяньга втягивает голову в плечи и демонстрирует максимально виноватый вид. А что тут скажешь, мать права на все 100, возразить по сути нечего. Ну или от планов отказываться, но это точно не вариант. Бары и в самом деле ждут. Мам, ну хватит уже, а? Однако женщина словно не слышит. Если родители Лиджу или Минью и первыми вякнут, то и твоему дяде достанется, который, между прочим, опять прикрыл твою задницу. Но я уже с ним поговорила, больше он тебя выгораживать не станет, так и знай. Попадешь снова в обезьянник, сиди, наслаждайся, будет уроком. Может, хоть думать головой начнешь. А дядя-то здесь с какого боку? Удивленно вскидывает брови у Цзяньга. Балует тебя. Вот ты и сел ему на шею, сухо чеканит госпожа У. А теперь изволь объяснить, что тебя сподвигло вести себя настолько неадекватно, крушить все подряд и вышибать двери. Откуда это вообще в твоей дурной башке взялось? В салоне автомобиля повисает напряженное молчание. Слышно лишь мерное гудение двигателя да редкий скрип кожаных сидений. У Цзяньга задумчиво покусывает губы, словно решаясь. Наконец он тяжело вздыхает и произносит. Никогда бы никому не рассказал, но с матерью поделюсь. Только обещай, что не будешь смеяться. Лицо госпожи У наливается свинцовой тяжестью. Когда ты так говоришь, я всегда узнаю такое, после чего мне тебя своими же руками хочется удавить. Тогда вообще ничего не буду говорить. Кому нужны эти дурацкие разборки? Я ими по горло сыт. Все, забей. Не успевает парень договорить, как от матери прилетает звонкий подзатыльник. Жду. Я когда узнал, что этот парень помогает Лиминьюе, у меня предчувствие на его счет появилось, ну, не знаю, сложно объяснить, прям голос внутри меня буквально кричал, что с ним нужно что-то сделать. Женщина жмет на тормоза. Телохранители по инерции влетают головами в спинки передних сидений. У Цзяньга только благодаря ремню безопасности удерживается на месте. Машина встает как вкопанная посреди дороги. Водители сзади принялись сигналить. Так, погоди-ка, мать поворачивается к сыну. И давно с тобой голоса разговаривают? Что еще они тебе говорят сделать? Да ты опять все не так поняла. Я же вижу, что не просто так Лиминью и полетела в Корею. Что-то они там спрятали, а в Пекине им опереться толком не на кого. Ну, думаю, дай-ка я пацана малость потрясу. Может, чего полезного узнаю. Выйдя из полиции, сейчас понимаю, что он очень непрост по целому ряду причин, а я изначально ошибся. Он простодушно шмыгает носом. Любопытная версия. И что же они могли там спрятать? Интересуется мать, трогаясь с места. Я рассчитывал припугнуть деревенского. Думал, сам расскажет. Мало ли, может, он вообще подставное лицо, а на его родню бабки немалые выведены. Чтоб от налогов уйти, например, Или дед лет 30 назад в Корее активы попрятал, часть капитала раздробил, а теперь они пытаются все вывести дальше. Хорошо, допустим. Но зачем дверь выбил? Неужели не было другого способа войти? Почему не постучать было? Так в том-то и дело, мам. Я не просто так психанул. Дверь мы вышибали специально. ЗЧЕМ, человек максимально беззащитен, когда к нему вламываются в жилище, чистая физиология. Тут не до сопротивления, комбинация рабочая, и полицию он бы вызвать не успел. Да ну, в голосе женщины звучит неприкрытая ирония, я бы присек на корню. В общем, план был идеальный, если бы не. Мам, у Цзяньга откровенно ждет ответной реакции. Ты чего замолчала? Дай хоть какую-то обратную связь, что ли? И да и ате. Глава 10. Закончив свою смену и дождавшись, пока остальные официанты разойдутся, направляюсь к стойке администратора. Как ни крути, а отпрашиваться нужно, не могу же я просто так взять и пропасть посреди рабочей недели. Чэнь Айлинь, есть разговор. Она отрывается от монитора и вопросительно смотрит на меня. Да, конечно. В чем дело? Сегодня утром я улетаю в Корею к твоей подруге Лиминьюе. Не подумай, не к теще на пельмени, помочь решить проблему. А для этого придется отлучиться на денек-другой. Надо бы найти мне подмену на время. Можешь поговорить с ней, она все объяснит. Чэнь Айлинь внимательно слушает мои слова, не перебивая. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Взгляд остается спокойным и изучающим. От этой непроницаемой маски меня начинают терзать смутные сомнения. Сам понимаю, что слишком часто обращаюсь к ней за помощью. Надеюсь, она не думает, что я сел ей на голову. И тебя я прошу об этом только потому, что она в первую очередь твоя подруга. Лично я ей очень рад, мне хочется помочь, Лиминьюэ классная. В этом месте красноречиво опустить веки. Но финальный ответ за тобой, как скажешь, так и будет. Точно, нечитаемый взгляд. Работу прогуливать однозначно не стану. Если мы с тобой сейчас решим, то полечу, а если нет, пускай забирает назад деньги и сдает билет. Как скажешь, так и будет. Долети, какая тут проблема? Хорошо, что ты всегда предупреждаешь заранее, а не прямо перед сменой, кивает она. Но вот кое-что я все же не понимаю. К чему эти драматические паузы? Ворчу. Если все равно отпускаешь, где ты так зависал, что от тебя за километр разит женскими духами? Аж глаза режет. И ведь в интиме ты ни с кем не кувыркался. Откуда такая категоричность в этом месте, прямо обидно? Ахах, мы соседи, в стене дырка, я бы все услышала. Снисходительный взгляд сверху вниз. Тьху ты, рука-лицо. Я только это пытаюсь сейчас понять, поскольку после тюрьмы от тебя должно пахнуть иначе. Теоретически, мне пора волноваться по поводу твоей осведомленности, озабоченность изображать не приходится. Да завязывай, все давно знают, что ты был в участке, но быстро из него вышел утром. Хорошо, что тебе помогли. Не знаю, как бы прикрывало тебя 3 дня. Откуда столько подробностей? В Вечит я опубликовал только один пост, без подробностей. Ой, можно подумать, нам только твоих постов и не хватало для полноты картины. Отмахивается Чэнь Айлинь. Тебя у всех на глазах взяли, прямо под общежитием. А мы, по-твоему, совсем слепые, в окна не смотрим? Она вздыхает. Опять же, вокруг полно видеокамер, и уличных, и от ресторана. Так что эта новость быстро донеслась жо каждого. Ладно, про полицию понял, киваю. А про помощь ты как узнала? Ли Миньюэ рассказала. Естественно, у нас свой женский чат. Там Миньюэ, ее сестра и пара-тройка общих подружек. Она туда эту новость и отправила. Заодно просила прикрыть тебя на работе, если не получится вытащить, объясняет Чэнь Айлинь, выключая рабочий компьютер. Понял. В итоге ты на воле, а прикрывать все равно придется. Она с улыбкой разводит руками. И вот мне интересно, где ты мог такой запах зацепить? Причем, доставала тебя Лиджу, а у нее духи другие, я знаю запах. И еще я знаю наверняка, она бы с тобой в засос не обнималась. Да ни с кем я в засос не обнимался, достаю из кармана новый паспорт, глянцевая обложка поблескивает в свете ламп, запаха не заметил, обоняние у меня не очень. Вообще-то в паспортном столе был, раскрываю документ на странице с датой выдачи, только получил, офицер нормальная попалась, она единственная женщина, с кем я виделся после того, как вышел, не считая сестру Лиминьюэ, разве что в ее кабинете пропитался. Админ берет паспорт, подносит к носу. Занятная там дама работает, выдает она задумчиво, принюхавшись. Да, сходится. Впрочем, она возвращает документ, не мое это дело. Хорошо, обговорим сроки. Сколько времени тебе нужно? Ориентировочно меня нужно прикрыть только сегодня. Прислоняюсь к стойке. Надеюсь, днем мы решим все вопросы во время забега в гольф-клубе. По словам Лиминьюэ, там будет какая-то непринужденная обстановка с толстосумами, где я должен на кого-то посмотреть. Интересная программа, нейтрально кивает Айлинь. И не длинная, да, Корейцы после 11 воскресенья точно не будут гудеть, в понедельник всем на работу. Да и я не пью, лететь обратно недолго. Время рейса, чтобы я знала, в какую смену тебя ставить. Из Сеула в Пекин самолет летит примерно 2,5 часа, считаю вслух. Видел рейс назад на 1 часа ночи, скорее всего им и полечу. Буду в Пекине в 3:30 утра. Если все сложится, прикрыть меня нужно только в ночную смену. Поняла, кивает Чэнь Айлинь. Удачной поездки. Если что, пиши. Международный аэропорт Шоуду в это время дня больше напоминает муравейник. Нескончаемый поток людей движется по просторному терминалу, туристы с чемоданами, деловые люди с кожаными портфелями, семьи с детьми. Всюду слышна разноязыкая речь, смешивающаяся с объявлениями на китайском и английском. Мы с Лиджу обходим толпу стороной и направляемся к стойкам регистрации бизнес-класса. На ней строгое деловое платье и туфли на невысоком каблуке, типичный образ бизнес-леди. Я же полностью ей соответствую в новом костюме, который куплен перед поездкой по настоянию Ли Минюя. Добрый день. Девушка за стойкой регистрации улыбается. Пожалуйста, документы. Процедура оказывается на удивление быстрой, чего не сказать про эконом-класс, где в очереди люди стоят по 20 минут. Теперь на паспортный контроль, бросая взгляд на мой посадочный талон, говорит Ли Джу. В этот момент телефон в кармане начинает настойчиво вибрировать. На экране высвечивается незнакомый номер. Слушаю. Ли Джу кивает в сторону эскалатора, мол, пошли, по дороге поговоришь. Вокруг привычный гул аэропорта. Объявление рейсов на нескольких языках, шелест чемоданных колес по полу, обрывки разговоров. Доброе утро. Мужской голос в трубке звучит бодро. Извините, что так рано звоню, просто не был уверен, в какую смену вы работаете, дневную или ночную. Решил позвонить чуточку раньше. Лавирую между людьми, стараясь не потерять из виду спину сестру Ли Минюя. А вы кто, простите? Спрашиваю у него, огибая группу японских туристов с огромными чемоданами. Сунь Минцзи, занимаюсь интегрированием CRM-систем в сеть ресторанов «Горизонт». Ваш номер получил от управляющего. Нам бы хотелось встретиться и обсудить некоторые важные моменты. Знаете, я, бах, от неожиданного столкновения лбами с китаянкой ненадолго теряюсь. Паспорт и посадочный талон падают на пол. В ушах несколько секунд стоит легкий звон, приложились мы знатно. Машинально бормочу извинения, наклоняясь за документами. Краем глаза замечаю брендовые женские туфли на высоком каблуке. Извините, я прямо сейчас улетаю в Сеул и не смогу прибыть на встречу. Продолжаю разговор, попутно открываю паспорт и вкладываю в него посадочный талон. Но и не отказываюсь. Смотри, куда прешь. Раздается сверху до боли знакомый голос с красноречивыми нотками. Поднимаю голову и вижу Ван Липин. Стоит, прожигая меня взглядом и уперев руки в бока. На лице девицы написано плохо скрываемое раздражение. Господин Сунь, прерываю поток возмущения собеседника, давайте обсудим встречу позже. Мне пора, потому, как мажорка встала, очевидно, что она готова начать очередную перепалку. Сбрасываю вызов, догоняю Ли Джу у эскалатора и поднимаюсь на этаж выше. Взгляд Ван Епин только что дыру между лопаток не прожигает. Интерлюдия. Провожая взглядом удаляющуюся фигуру Лян Вэя, Ван Епин почувствовала, как внутри нее закипает раздражение и ненависть. В Сеул решил полететь, нищеброд, еще и с новым паспортом. Небось весь год на билет копил, презрительно фыркает под нос китаянка, сжимая в руке розовый талон багажной бирки. Казалось, сегодня ничто не могло испортить настроение мажорки, новые сумочки и туфли от Эрмес, ради которых она приехала в аэропорт, должны были стать очередным триумфом ее безупречного вкуса. Но случайная встреча с наглым деревенщиной, умудрившимся так не кстати врезаться в нее, мгновенно вывела Ван Епин из себя. Цокая каблуками, она быстрым шагом направилась к багажной ленте, где с минуты на минуту должен появиться долгожданный заказ из Франции. При мысли о 2 лимитированных сумочках, недоступных даже в официальных бутиках, уголки губ Ван Епин невольно приподнимаются в предвкушающие ухмылки. К каждому аксессуару она еще и обувь подходящего цвета заказала. Надо будет выгулить обновки сегодня же на зависть подружкам. Но следом за этой приятной мыслью приходит другая, удручающая. Заказ-то скорее всего последний, она успела оформить его и оплатить еще до ссоры с отцом. А когда сможет позволить себе следующий, неизвестно, отец свое слово сдерживает, гайки закрутил так, что никакие просьбы и слезы на него теперь не действуют. Бойфренд пусть и помогает финансово, но этого явно недостаточно, с родителем его возможности не сравнятся, особенно для удовлетворения всех нужд, к которым она привыкла. И виной всему, долбанный Лян Вэй, с появлением которого на нее сваливаются проблемы одна за другой. И чем только Хао Ган занимается, почему до сих пор не разобрался с ним? У нее уже на сумке коллекции следующего месяца непонятно, где деньги брать, а этот крестьянин вон, по заграницам летает, тварь, сволочь. Недовольно поджав губы, Ван Епин достает смартфон и набирает бойфренда. Да, милая, лжец, урод, подлец, скотина. Сходу взрывается скандалом девушка. Ты где сейчас прохлаждаешься? В динамике слышится шум, словно собеседник от неожиданности чуть не выронил телефон. Я дома, только проснулся. Милая, что стряслось? Почему ты кричишь на меня? Растерянность на том конце немного радует. Почему ты еще смеешь спрашивать? Взвизгивает девушка так, что на нее оборачивается весь аэропорт. Вот скажи, я что, по-твоему, полная дура? Нет, что ты, с чего ты взяла? Я считаю тебя умной девушкой, а еще красивой, стильной, талантливой. Хватит, резко обрывает его мажорка. Не заговаривай мне зубы. Ван Епин абсолютно плевать, что своими криками она привлекает внимание. Скажи прямо, в чем проблема, и я постараюсь ее решить. Ах, ты постараешься? Да я вижу, как ты решаешь мои проблемы, язвит китаянка. Одна из этих проблем, из-за которой я сейчас в полной заднице, преспокойно разгуливает по аэропорту. Еще и в Сеул собрался, небось развлекаться летит. Ты про того деревенщину, Лян Вэя, разве есть кто-то еще? Да какие там у него развлечения, у пацана на них денег не хватит. Хао Ган пытается успокоить подругу. Мы же сами пару месяцев назад летали, ты цены видела. Может, он вообще по делам каким в аэропорту, не делая из меня за дуру, чеканит Ван Епин. Я лично видела его посадочный на рейс, а еще у него новый загран, только вчера выдан. Мало того, он еще и трепался с кем-то по телефону. Так увлеченно про свою деловую встречу болтал, что с разбегу в меня врезался, еле на ногах устояла. Мне напомнить, что ты обещал, или сам вспомнишь? Я помню. В процессе, глухо отзывается бойфренд, что-то незаметно твоего процесса. По-моему, ты меня просто обманул. Думаешь, я дурочка наивная, ничего не замечу, что мне можно лапши на уши навешать? Не на ту напал, я такого отношения не потерплю. Да нет же, Епин, ну чего ты опять? Голова Хао Гана так кипит, что еще немного и парень взвоет. Я правда стараюсь, честное слово, просто столько всего навалилось. Подготовка к учебе, отцу с семейным бизнесом помогаю, с документами вожусь. Дай мне еще немного времени. Я уже разузнал кое-что про него. Помнишь, теперь нужно найти правильных людей, чтоб аккуратно его призвать к порядку. Сама знаешь, я если берусь за что-то, то делаю все идеально. Тут надо все тщательно продумать, а не рубить с плеча. Опять все та же песня, недовольно отвечает мажорка. Каждый раз, когда я с ним пересекаюсь, у него дела все лучше и лучше. Уже в Сеул летит в дорогущем костюме, а дальше что гляди, скоро тебя обгонит по всем статьям. Все, Хао Ган, с меня хватит. Если мужик свое слово держать не может, он мне к черту не сдался. Епин, подожди, я правда стараюсь. Дай мне еще один шанс, я тебя прошу. Да не желаю я твои жалкие оправдания слушать, обрывает девица. Договорить она не успевает. В этот момент на багажной ленте показывается долгожданный чемодан, только вот к нему тут же целенаправленно направляется таможенный инспектор. Ван Епин замирает, не сводя глаз с мужчины в форме, который бесцеремонно сдергивает ее багаж с ленты и принимается открывать. «Епин, не бросай трубку, давай нормально поговорим», — донесся из динамика голос Хао Гана. «Все, разговор окончен, я тебя бросаю, найду мужика поприличнее», — отрезает она прежде чем опустить телефон, позволив незадачливому кавалеру еще покричать в пустоту. Не сбрасывая звонка, мажорка направляется к сотруднику аэропорта. «Это еще что такое? Вы почему мой чемодан вскрываете?» Ван Епин возмущенно обращается к сотруднику аэропорта, тыча служащему под нос розовый талон. «Обычная проверка», — холодно отвечает таможенник, окатывая собеседницу бесстрастным взглядом. «Если стоимость ввозимых товаров выше нормы, вам нужно будет оплатить пошлину». Он небрежным движением открывает чемодан и тут же натыкается на инвойс. Быстро пробежав глазами по внушительным суммам, офицер удовлетворенно хмыкает. «Да, вам придется заплатить», — заключает он, отчеркивая ногтем нижнюю строку. «Что?» — возмущается Ван Епин. Меня никто об этом не предупреждал. Вы не имеете права. Законы собственной страны нужно знать. Офицер невозмутимо считает что-то на калькуляторе. Ваше незнание – ваша проблема. И сколько же с меня в итоге? Саркастично интересуется Ван Йипин, нетерпеливо постукивая каблуком. 6749 юаней.